Не мудрено, что Мале вступил в кабинет начальника главного штаба с развязной улыбкой на губах. Он протянул руку Дусе и сказал: «Генерал, я пришел договориться с вами насчет необходимых мероприятий». Дусе, не вставший с места, обнаруживал явные колебания. Он чувствовал обман. Тут внезапно появился на пороге его помощник Лаборда, весьма подозрительный в глазах Мале. «Что вы тут делаете?» — воскликнул заговорщик. «Ведь я послал вас с поручениями». «Генерал, я не мог выйти из здания. Войска преградили мне путь», — возразил тот, втихомолку подавая знак Дусе. Мале заметил их переглядывание, понял, что его подозревают, и увидал свою гибель. Ему вздумалось прибегнуть к силе, которая так удачно выручила его у Дюлена, поэтому он выхватил из кармана пистолет, но зеркало выдало его. Дусе вскочил, Лаборда кинулся вперед, и оба они закричали: «На помощь! К оружию!» Мале хотел стрелять, а гигантская тень заслонила противников, и тотчас же на его руку обрушился сильнейший удар палки. Схваченный железными пальцами, Мале не смог выстрелить. Его одолел какой-то исполин, в котором Мале узнал бывшего тамбур-мажора, замеченного им в толпе перед зданием главного штаба. Это бравый Ля Виолет держал его, обезоруженного, бессильного. Раздался крик «К оружию!», жандармы сбежались, они овладели комнатой и кинулись на Мале, который моментально был связан. «Берегитесь, господа!» — воскликнул он, стараясь еще запугать тех, кто разоблачил в нем заговорщика Плута. «Вам будет плохо, если вы станете удерживать меня. Берегитесь! Заткните ему рот!» Приказ был исполнен. Прибежал верный Рато, привлеченный шум. Он хотел защитить своего генерала и обнажил шпагу, но в одну минуту был схвачен и связан. Его рот, по примеру его патрона, был заткнут. Было 10 часов утра. Заговор Мале завершился. Он продолжался с момента побега из лечебницы ровно полсуток. Это был роман одной ночи. После краткого совещания Мале и Рато, связанных, окруженных жандармами, решено было вывести на балкон. «Эти люди — обманщики! Император жив! Отец ваш здравствует!» — крикнул Дусе. В то же время Ля Виолет, подняв свою полицейскую шапку на трость, подал ею сигнал бить в барабан. Солдаты, собравшиеся на Вандомской площади, пришли в некоторое недоумение, однако они крикнули весьма дружно: «Да здравствует император!» После этого в Париже началась странная и почти комическая суета. Войска были отосланы обратно в казармы, а в тюрьмах происходили перемены. Настоящие министры Савари, Носкье были освобождены из тюрьмы Ля Форс, а на их место водворили Мале, Гидаля и Лагори. Солдаты Парижской гвардии и люди 10-й когорты послушно вернулись в свои казармы, обсуждая между собой эти хождения взад и вперед, эти противоречивые приказы, и спрашивали себя, не морочили ли их на этот раз. В производившихся арестах они чуяли заговор, государственный переворот.